Глава 18. Встреча. Кабинет программного директора ООО «Вайт». Иван Сергеевич посмотрел на граненый стакан, в котором плескалось шотландское виски 50-летней выдержки. Чего-то часто он стал пить. Еще бы. Честно говоря, вся эта семья Ореховых его уже достала. Запиликал селектор. Он нажал кнопку приема и не стал сдерживаться. «Да! Какого, блядь, хуя? Сколько сейчас времени вообще? Рабочий день уже закончен. Света, ты чего? Совсем охуя?» «Иван Сергеевич», — раздался робкий голос секретарши, — «к вам Илья Орехов». Директор посмотрел на селектор, как на врага народа. «Пригласи его!» «Вот, блин, приперся. Козел, блядь, проворчал директор и, махнув залпом стакан виски, убрал его и бутылку в ящик стола. «Илья!» — радостно улыбнувшись, поднялся он навстречу входящему в кабинет молодому человеку. «Как здоровье Сергея Алексеевича! Чему обязан столь поздним визитом?» «Да садись ты!» «Здоровье отлично!» — улыбнулся Илья, присаживаясь за стол. «А вопрос мой небольшой. Мне надо встретиться с Мелколаксом». «Чего?» — Иван Сергеевич даже рассмеялся. «С кем?» «С вашим легендарным данжен-мастером». «А нахуй? То есть зачем? Мы вроде на него ваш жучок поставили». «У нас к нему есть вопросы», — замялся Илья. «К сожалению, не могу вам все сказать. Но если у вас есть какие-то возражения, огромная просьба позвонить Сергею Алексеевичу». «Да нет, я вам, конечно, доверяю», — махнул рукой директор. «Зачем Сергея Алексеевича беспокоить? Тем не менее, не совсем понимаю смысл данной встречи. И в любом случае, перед этим мне надо проконсультироваться со своими специалистами. Сами понимаете, игра — это очень тонкий механизм». «Конечно, конечно». «Света!» — нажал кнопку селектора Иван Сергеевич. «Найди мне Иванцева и Филохову». «Иван Сергеевич, уже 7 вечера». «Да хоть, блин, 12 ночи!» — рявкнул директор. «Я сказал, найти! Понятно?» «Да, Иван Сергеевич». «Вот и хорошо. Пока мы ждем, может, кофе, чай, виски?» — вопросительно посмотрел он на гостя. «А давайте выпьем!» — неожиданно улыбнулся тот. «Ого! Это по-нашему!» — вернул ему улыбку директор и извлек из ящика бутылку и 2 стакана. Разлив виски по стаканам, он подвинул один из них Илье. «Что ж», — тот поднял бокал, — «за взаимовыгодное сотрудничество!» «Лучше и не скажешь!» — поддержал его директор. Они успели выпить еще один бокал, как вновь запиликал селектор. Света сообщила, что Анны Филоховой нет, а вот Иванцев здесь. «Давай, запускай уже», — проворчал Иван Сергеевич. Когда вошедший сел за стол, к нему обратился Илья. «Уважаемый Александр, у нас к вам вопрос». «Да, вопрос», — перебил его директор. «Ты мне вот скажи, мы можем организовать встречу Ильи с Мелколаксом?» «Что?» С изумлением глава программистов уставился на директора. Потом он перевел взгляд на Илью. «Но это невозможно. Во-первых, сейчас идет война, и я совершенно не понимаю, как эту встречу можно устроить. Во-вторых, нам же надо персонажа заводить. Если уровень меньше 15-го, данжен-мастер даже разговаривать с вами не будет». «Ну тут хуй не майся!» — презрительно фыркнул директор. «Тебе, блядь, задачу поставили. Вот ты ее и решай. Ясно тебе?» «Ясно», — кивнул Александр, покосившись на Илью. «Попробуй что-то придумать». «День тебе даю», — заметил Иван Сергеевич. «Справишься?» «Постараюсь». «Давайте телефонами обменяемся», — повернулся Илья к Александру. «Как только будут какие-то идеи, сразу мне звоните. Не возражаете?» — он посмотрел на хозяина кабинета. «Да нет, конечно. Почему я возражать должен?» — искренне удивился тот. «Только, Иванцев, держи меня в курсе». «Я вам завтра позвоню», — пообещал Иванцев, когда они обменялись с Ильей телефонами. «Вот и отлично! А теперь покинь нас!» — распорядился директор. Когда они остались вдвоем, в кабинет зашла секретарша и поставила на стол 2 пластиковые бутылки Кока-Кола. «Вы читаете мои мысли, Иван Сергеевич», — улыбнулся Илья. «Можно просто, Иван». «Что ж, я не против. Тогда давайте выпьем». «Отлично! И, Илья, расскажи мне еще раз, о чем будет разговор с этим Мелколаксом? Если, конечно, это не страшный секрет». «Ну, не страшный, конечно», — улыбнулся Илья. Тут вот такое дело. Утро понедельника выдалось дождливым. Кстати, уже похолодало. Все-таки начало октября. С этими играми я что-то вообще перестал на улице появляться. Надо бы бегать утром начать. Или в спортклуб записаться какой-нибудь. А то совсем жиром обрасту. Но не сегодня. Сегодня плохая погода, да и холодно. Завтра схожу. Вроде рядом с домом я видел вывеску какого-то фитнес-центра. Вот сколько живу, а никогда внимания не обращал. Надо же. Сварганив себе завтрак, как обычно, устроился за ноутбуком. На форуме ничего нового я не увидел. Глянул в тему наборов клан и удивленно хмыкнул. Появилась новая заявка. Темная эльфийка со звучным именем Кали. Интересное имя. Скорее всего, это за деньги. Сомневаюсь, что его за все это время не выбрали. И стоп. Темная эльфийка? А чего я удивляюсь? По идее, уже народ во всю эту расу выбирает. Но учитывая, что уровень у эльфийки был 15-й, прокачалась она очень быстро. Не сомневаюсь, что Макс обратит внимание на такой персонаж. Ого, телефон звонит. Макс. Привет. Привет. Готов к игре-то? Готов, но только Сергею Сергеевичу позвоню. Кстати, ты видел там заявки? Посмотрел уже. Кали? Да, я на нее внимание тоже обратил. Я буквально почувствовал, что мой друг улыбается. И даже с ней связался. Чего? Вырвалось у меня. Того. Ты же сказал, к 12 часам. Вот я и назначил встречу. Ей? Ну, не только. Там еще кашкалютки. Сам увидишь. Вроде адекватные персы. По крайней мере, по общению. Ладно, тогда встречаемся в игре. Я где-нибудь часам к 11 буду. Так, теперь нужно доктору позвонить. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Да, Денис Комаров беспокоит. Хотел об анализах узнать. Так. Понятно. Когда провериться еще раз надо будет? Через пару недель? Конечно. Да, я понял, что все равно нужно больше в капсуле времени проводить. А ограничения есть? По алкоголю, например? Понятно. Конечно, в меру. Спасибо вам, Сергей Сергеевич. До встречи. Ну вот, выяснилось, что анализы у меня нормальные. Ну, конечно, меня предупредили, чтобы я продолжил лечение игровой капсулой, но в этом я и сам заинтересован. И вот теперь и выпить можно. Но, думаю, увлекаться не надо. Тем более через 2 недели еще на одно обследование ехать. Воодушевленный этим разговором, я залез в капсулу. Очутившись в зале, первым делом традиционно проверил меню клана. Вроде все было нормально. Запустить больше я ничего не мог, так как пока все повысил по максимуму. Нет, на этом уровне клана я мог еще усилить стену и поднять уровень некоторых зданий, но для этого требовалось просто немеренное количество ресурсов, и я решил, что лучше их подкопить. Кстати, сегодня в игре находился практически весь состав клана, даже Барб. По-моему, не было только кого-то из троллей, и все они находились в лесу. Понятно, мобов массово выносят. Вот это правильно. Я создал объявление о том, чтобы в среду все появились, так как пора и повоевать. Отправив его, пошел к выходу из пещеры. Оказавшись на улице, сразу увидел Макса. «Ты меня, блин, караулишь, что ли?» — вырвалось у меня. «Больно надо», — фыркнул тот. «Кстати, со мной связалась та самая Кали. Прикинь, она умудрилась связаться с кашкалютками. В общем, как я ей напишу, так они и прилетят. Так что пошли потихоньку к воротам». «Пошли», — пожал я плечами. «Я уже подготовился к сегодняшней встрече в этом медведе», — сообщил мой друг по пути к выходу из деревни. «Интересно, и как?» «Секрет фирмы», — улыбнулся тот. «Это, оказывается, непростое кафе. Типа местная полубогемная тусовка. Художники там и музыканты, непризнанные и непонятые широкой публикой». «Ну да», — фыркнул я, — «считающие себя выше толпы и гениями современности. Думаю, что-то в этом роде. В общем, место модное». «Ладно, думаю, мы позже обсудим план действий», — успокоил его я. «Тем более мы вроде уже пришли». В который раз, полюбовавшись могучими каменными стенами и квадратной мощной башней над воротами, я вышел из города вместе с Максом. «Ну, вызывай тогда», — вопросительно посмотрел я на него. Он завис, отправляя сообщение, и когда вновь вернулся в нормальное состояние, через 5 минут перед нами открылся портал. Хм. Я внимательно разглядывал вышедших из портала претендентов на вступление в клан. Первым делом темная эльфийка. Чем-то напомнила она Индориссу, но та, конечно, выглядела куда эффектнее. А так гибкая фигура Кали была затянута в облегающий кожаный костюм, весьма эротично подчеркивающий прелести девушки. Белые волосы, симпатичное личико. В общем, все при ней. Помимо нее, перед нами стояли 2 кошколюдки 15 уровня со звучными именами Цап-Царап и Матильда. У меня создавалось впечатление, что если бы проходили соревнования на самые оригинальные имена в волшебных королевствах, то кошколюдки явно заняли первое место. И да, похоже, именно у этой расы племя камнеедов пользовалось самой большой популярностью. «Ну, привет», — выступил вперед Макс. «Честно говоря, ты первая темная эльфийка-игрок», — сразу заметил он, на что Кали лишь усмехнулась. «Ну, не первая», — ответила она. «Сейчас уже больше пары десятков игроков набралось, выбравших эту расу». «Ну да, без скромности скажу, что по уровню я сейчас вне конкуренции. Кстати, по классу я маг». «Понятно. И что же стало причиной, по которой ты решила вступить в наше племя?» «Какая может быть причина?» — рассмеялась Кали. «Просто у вас единственный нормальный клан в этой игре. А учитывая рекламу, которую вам создал игрок по имени Шарки, я вообще удивлена, что к вам народ в очередь не выстраивается. При том, что я ненавижу светлых эльфов и, признаюсь, что успела поиграть за них, сейчас готова стать частью вашего племени. И вы не пожалеете». Макс покосился на меня. «Ты играла за светлых эльфов?» — переспросил я. «В клане была?» «Была», — после небольшой паузы ответила девушка. «А если не секрет, в каком?» «Не секрет», — она прямо посмотрела на меня. «В клане Ищущий ветер». «Ого!» — вырвалось у меня. «А то, что у нас с ними вражда, ты, конечно, знаешь?» «Знаю», — кивнула Кали. «Никаких связей с этими уродами у меня не осталось. Кстати, я очень порадовалась, когда вы завалили этого ублюдка Финрода». «Но ты понимаешь, что у нас необычный клан и весьма специфическое племя», — заметил я. «К тому же идет война». «Меня это не пугает», — заверила темная эльфийка. «Я даже рада этому». «А вы?» — поинтересовался Макс у кошколюдок. «Мы полностью поддерживаем слова Кали», — практически хором ответили они. «А то, что у вас в племени столько кошколюдок, это только плюс». «Да, если честно», — добавила Цап-Царап, «мне лично уже надоело играть кошколюдкой среди кошколюдов. А у вас в племени все по-другому». «Там у нас тетки все замороченные», — добавила ее спутница. «Зануды, в общем». «Ясно», — кивнул я. «Тогда идите за мной». Мы вернулись к пещере, где я принял новых членов в племя и выдал традиционный квест на блюдо дня. Правда, в этот раз я с удивлением обратил внимание, что на его выполнение дается 5 дней. «А, прикольный квест. Я смотрела ролик об его сдаче», — заметила Матильда. «Интересно», — добавила эльфийка. «И как его выполнять?» «Я подскажу», — пообещала кошколюдка. «А теперь пойдем в лес, с мобами местными познакомимся», — предложил Макс. «Там наши товарищи уже занимаются этим нелегким делом». «А послезавтра у нас по плану война», — улыбнулся я. «Так что покой только снится». «Ну и отлично», — сразу воодушевилась Кали. «Пойдем уже, чего стоять-то?» Нам с Максом оставалось только порадоваться энтузиазму девушки. Кошколюдки тоже поддержали ее. В последующие 5 часов мы, найдя в лесу работающую в поте лица нашу слаженную команду из гномов, троллей, кошколюдок и наемников, продолжили геноцид мобов. Появление темной эльфийки, как и кошколюдок, было воспринято с энтузиазмом. Депутат, по-моему, как-то сразу стал неровно дышать к новому члену клана. Но там за спиной была Светлана Васильевна, которая быстро вернула нашего Казанову на путь истинный. В общем, было весело, и я понял, что для сплочения коллектива ничего лучше совместного боя нет. Но у меня на вечер были планы, поэтому в 18:00 мы с Максом, попрощавшись, вышли из игры, оставив остальных продолжать фарм. В этот раз, отчасти благодаря троллям Барб, которые щелкали мобов словно семечки, мы достаточно глубоко зашли в лес. И когда мы с Максом вышли из игры, средний уровень мобов был уже около 30-40. Хорошо еще, что теперь их было не особо много. Перед выходом мы обсудили с Максом план действий, так что, оказавшись в своей квартире, я первым делом взял с собой газовый пистолет. Приехал я в «Медведь» по совету Макса за полчаса до встречи. Кафе действительно казалось пафосным. Зеркальные столы и стулья, стены в каком-то артхаусном стиле. То здесь, то там картины импрессионистов. В общем, как и говорил Макс, место богемных тусовок. Народу, несмотря на вечер, было не очень много. Едва я занял столик у стены, ко мне сразу подошла официантка. Заказав пиво и закуску к нему, я огляделся. Занятыми оказались три стола, но за ними сидели компании, явно завсегдатаев этого кафе. Пиликнул телефон. «Я смотрю за выходом», — написал Макс. «Не бойся». Легко ему говорить. А вот у меня была какая-то странная дрожь. Я сунул руку в карман, и холодная ребристая рукоять пистолета меня немного успокоила. До встречи оставалось 15 минут, и я отдал должное пиву, которое тут оказалось весьма недурственным. Ровно в 8 часов в кафе появилась та, кого я ждал. Узнал ее сразу. С нашей последней встречи она не изменилась. Симпатичная девчонка с фиолетовыми волосами. Она огляделась и, узнав меня, направилась к моему столику. «Привет, Денис», — произнесла она, присаживаясь напротив меня. «Привет», — кивнул я, — «рад видеть. Только вот совершенно не понимаю причину нашей встречи». «Ого, ты сразу берешь быка за рога? А поговорить с красивой девушкой? О погоде, например?» — улыбнулась она. «Поговорить с красивой девушкой всегда готов», — фыркнул я в ответ. «Но давай потом как-нибудь. Ты же не просто так решила встретиться. Да и нет у меня сейчас настроения, честно говоря». «Ладно», — пожала моя собеседница плечами. «Тогда перейду к делу. Я сейчас в клане «Ищущий ветер». «Чего?» — вырвалось у меня. «Даже не нашелся, что и ответить. И как тебе там?» Наконец собрался с мыслями. «Да, в целом неплохо. Только вот Финрод неровно дышит к одному троллю». «Это для меня не новость», — пожал я плечами. «Ну и пусть дышит. Просто я кое-что знаю о его планах. В ближайшее время будет массированное нападение на вашу деревню, лично возглавляемое Финродом, с участием Гвардии Света». «Заранее сочувствую им», — усмехнулся я. «Как раз новые стены построил. Вот на прочность проверю. Но в целом, конечно, спасибо за предупреждение. Но из-за этого такие шпионские игры устраивать? Смысл какой?» «Я хочу отомстить этому клану», — помолчав, заметила она. «Особенно Финроду. Нет, конечно, я понимаю, что не мне тягаться с этим дядей, но, тем не менее, попортить кровь я им могу». «А не боишься, что я сдам тебя твоему же главе?» — удивленно поинтересовался я. «Если бы боялась, то не пришла бы», — пожала плечами Юля. «К тому же у меня тоже есть кое-кто, кто может постоять за моей спиной. В общем, предлагаю союз. Но только ты и я. Больше об этом никто не должен знать. Общаемся по электронной почте. Надеюсь, это последняя наша встреча». Она откинулась на стуле. «Ну, так как?» Я задумался. «Все странно очень. Зачем девушке так рисковать? Ну да, знакомы мы. Но знакомы-то шапошно. Да и какая-то идея мести, на мой взгляд, за уши притянута. Не верится мне в подобное. Неубедительно. Скорее, больше на двойного агента похоже. Или я уже совсем с ума схожу на почве шпиономании? С другой стороны, а чего я теряю? Да ничего. Даже если она засланный казачок, я буду это всегда иметь в виду и проверять всю ее информацию». «Решено. Я согласен». «Ну вот и отлично», — встала из-за столика девушка. «Тогда до связи». И вышла из кафе. «Да». «Все чисто. Выходи», — пиликнул телефон. На улице я увидел стоявшего недалеко Макса, который делал вид, что пишет в телефоне. Я уже направился к нему, как вдруг из-за угла вылетел черный микроавтобус и с визгом остановился рядом со мной.